Глава 33. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Последовавшая за этим броском сцена была довольно потешной. У Иеремии было преимущество за счет собственной массивности, а также внезапности нападения, однако преимущество это практически сводилось на нет бокалом бренди, который он успел осушить. Что же касается хозяина, Джо был проворнее и к тому же трезв, он ведь едва пригубил бренди. Со скоростью, опровергающей все законы физики, Джо перепрыгнул через спинку своего кресла быстрее и гибче юной Лани, в два прыжка очутился подле похитителя и вырвал книгу из его потных лап. От этого рывка Гадсон ругнулся и отлетел в противоположный угол комнаты. Шатаясь, он предпринял несколько попыток снова отобрать книгу, но держался на ногах так нетвердо, что хозяину достаточно было просто уклоняться туда-сюда. Все это я наблюдал лежа на полу. Гадсон двинул меня со всей силы, и подняться я пока что не мог. Поединок, если его можно так назвать, продолжался не более минуты. Иеремия был вынужден сдаться. Качнувшись, он сполз на пол и сел, самым неуклюжим образом растопырив ножище и разъявив рот, краснорожий, пыхтящий, с выпученными глазами. Мой хозяин стоял над поверженным противником, поправляя сбившийся на сторону галстук и встопорщенный воротник. Его седая шевелюра и в обычное время растрепанная теперь едва ли не стояла дыбом. Паукообразная тень Джо танцевала на стене победный танец. Я собрался с силами, поднялся и занял место рядом с хозяином. «Вынужден заявить, что ваше поведение меня абсолютно не устраивает, мистер Гадсон», — проворчал Джо. «Не ожидал подобного от человека вашего положения». Иеремия с трудом встал. «Послушайте-ка, мистер Забиду», — начал он, оставив все притворные попытки изобразить рыдание, — «вы, сдается мне, никак в толк не возьмете, что дела ваши плохи. Вам тут больше делать нечего. Рано или поздно местные до вас доберутся и выгонят из деревни. Но прежде чем вы смоетесь, я хочу получить книгу. А я всегда получаю, что хочу». Я рассмеялся. Бедняга Гадсон. Это он не понимал, насколько безнадежны его дела. Хозяин никогда и ни за что не отдаст ему книгу. «Решительно невозможно», — четко ответил Джо. «Книга содержит сведения конфиденциального характера, и я никогда ее не отдам». «Да бросьте, за беду!» — гнул свое Иеремия, и хозяина передернул от этой хамской фамильярности. «Хватит ломаться! Какой вам теперь толк от книги? Зачем забирать ее с собой, если мне она пригодится больше, чем вам? Мы же оба деловые люди. За беду! Так неужели вы не понимаете, вам она проку больше не принесет?» «А что именно вы намереваетесь сделать с книгой, мистер Гадсон?» — осведомился Джо. Иеремия как будто удивился. «Как что? Использовать для шантажа, разумеется. Только уж я, в отличие от вас, не прогадаю, не продешевлю», — подытожил он. «Вот наглец!» — у меня сам собой рот открылся от изумления. «Ничего такого Джо не писал», — начал было я, но хозяин жестом велел мне умолкнуть. «С учетом нынешних обстоятельств, мистер Гадсон, я никак не могу принять предложенную вами сделку», — произнес хозяин. «Думаю, вам пора». Тут Гадсон удивил нас обоих. Он поднял руки, мол, сдаюсь, ваша взяла. «Как скажете». Пробормотал он и направился к выходу. Однако у прилавка задержался, внезапно шагнул к террариуму Салюки и с силой опустил руки на плоскую крышку. «Что это он такое затевает?» — испугался я. «А ну, гоните книгу!» — прошипел Гадсон, показывая в ухмылке пожелтелые зубы. «Книгу, или я расплющу вашу драгоценную квакушку!» «Предупреждаю, к лягушке прикасаться нельзя», — тихо сказал хозяин. «Она этого не любит». «Ах, она этого не любит! Какие нежности!» — кривляясь, передразнил Гадсон. «Давайте книгу за беду, и я не трону вашу лягуху». «Не прикасайтесь к ней!» По-прежнему тихий голос Джо прозвучал как-то зловеще. «Ха!» — фыркнул Иеремия, молниеносно сдвинул крышку, запустил обе руки в террариум и вытащил Салюки. «Не надо!»